Лина Филимонова. «Здрасте, я ваш папа». Читает Наталья Гринцевич. Пролог. Андрей. Я твердо решил выбросить ее из головы. Я уехал за 39 земель, удалил ее номер, организовал кучу неотложных дел, завалил себя работой так, что некогда вздохнуть. И чем же я сейчас занимаюсь? Листаю ее Инстаграм. Честно, не представляю, как это получилось. Только что я сидел за рабочим столом, просматривал кипу отчетов, параллельно общаясь по телефону с отделом логистики и прокручивая на экране проекты новых разработок. И вот я обнаруживаю себя у окна, в руках телефон, на экране фотография Юльки. Она нюхает одуванчик, забавно морща свой аккуратный носик, и улыбается. Сердце вдруг пронзает такая острая боль, что я едва сдерживаю тоскливый вой, рвущийся из глотки. Блин, решил выбросить ее из головы, надо следовать своему решению. Мужик я или безвольная амеба? Может, я еще надену вязаные гетры, заберусь на подоконник, возьму кружку какао и разрыдаюсь, глядя на дождь. Он, кстати, как раз идет, смывая остатки лучшего лета в моей жизни. Снаружи сейчас так же погано и слякотно, как у меня внутри. А с экрана мне, как теплое солнце, улыбается Юлька. На следующей фотке она обнимает Дашу. Маленькая принцесса, как обычно, при полном параде. На голове любимая диадема, в руках модная сумочка. Губки сложены бантиком, подбородок высокомерно вздернут, а Юлька смеется и целует дочку в щеку. И от этой фотки мне еще больнее. У них свой мир, теплый, уютный и светлый, а я здесь один. Мне в их мире места нет. Я продолжаю листать инсту. Чего уж теперь, рассорвался, затягивает, как в омут. Юлька не очень часто выкладывает фотки, поэтому я быстро продвигаюсь в прошлое. С каждой пролистываемой картинкой Даша становится младше, а Юлька, она тоже меняется. Оказывается, раньше у нее были пухлые щечки, короткие светлые волосы и более заметные округлости. Но надо же, лет 5 назад она была совсем другой. Я бы ее не узнал, если бы по постам в инсте не наблюдал эти постепенные перемены. Так, а это еще что? Кто это? Я ошалела, таращусь на экран телефона, не веря своим глазам. Моргаю, чтобы избавиться от наваждения. Но это не помогает. Я все равно вижу на странице Юли девчонку с синими волосами. Это же не... Да не может такого быть. Синие волосы, пирсинг в носу, черный свитер с открытыми плечами. Я помню эту Мальвину. Мы с ней когда-то, 6 лет назад... В моей голове раздается Юлькин голос. Однажды, в момент откровенности, она смущенно призналась. «Я не знаю имени Дашиного отца. Мы встретились в баре. Он был бородатый, как дикарь. 6 лет назад я вернулся из экспедиции. Бородатый, заросший и исхудавший. И в тот же вечер познакомился в баре с синеволосой девчонкой. Мы провели ночь, одну из самых сумасшедших ночей в моей жизни». И больше я никогда не видел эту Мальвину, хотя потом пытался ее искать. И вот я неожиданно нашел ее на страничке любимой девушки, с которой недавно расстался. Я уже все понимаю. Пазл в моей голове сложился. Понимаю, но не могу поверить, потому что это дико и невероятно. Неужели тогда, 6 лет назад, это была Юлька? И неужели Даша — моя дочь? Часть первая. Юлианна. «Лис, ну какие мужики? Где ты видела мужиков? Одни, блин, метросексуалы кругом. С маникюром лучше, чем у меня, и с косметичкой в сумочке. Я плюхаюсь на барный табурет у стойки и прошу бармена сделать мне кофе. В бар я зашла не для того, чтобы напиться или кого-то подцепить. У меня тут дело. Выполняю поручение Лизы, лучшей подруги. «Ой, да хватит нудеть!» — вещает она в трубку. «Лучше посмотри налево». Я на автомате выполняю ее команду. «Ну, наверняка где-то там сидит красавчик», — победно произносит Лиза. «Ага, сидит. Красавчик. Только я никак не пойму, парень это или девушка. Стрижка супермодная, лицо неопределенно симпатичное, а половых признаков под оверсайзом не разглядеть». «Смотри на ноги», — советует Лиза. «У парней размер обычно 40+. А, еще у них кадык». «Может, мне еще под хвост ему заглянуть?» — фыркаю я. «Чего ты от меня хочешь вообще?» «Поверни голову направо», — продолжает командовать моя неугомонная подруга. «И присмотрись к сидящим с той стороны парням». «Не буду», — бурчу я. «Где там твой троюродный Виталик?» «Подъезжает. Минут 15-20 еще подожди». «Знаю я эти 15 минут. Пробки в центре в час пик адские, а мне нужно забрать ключи и завтра передать их Лизиной квартирной хозяйке». Моя подруга внезапно укатила на моря, предварительно переехав к своему парню, но не успев вернуть ключи от съемной квартиры. И эта почетная миссия поручена ее дальнему родственнику и мне. Поэтому я и торчу в этом баре. Жду его. Кстати, почему встреча назначена именно здесь? Уж не потому ли, что бар рядом с крупным офисным центром, и сюда заходят выпить после работы всевозможные топ- и не очень топ-менеджеры? Лиза считает, что я слишком долго пребываю в одиночестве. А я считаю, что лучше быть одной, чем с очередным вялым хипстером. Меня воспитывал отец. Возможно, поэтому я слишком сурова к представителям противоположного пола. Мне нужно, чтобы мужик был мужиком, сильным, надежным и прикольным. Без подросткового кризиса, затянувшегося до 30, без нездорового пристрастия к компьютерным играм и без косметички в сумке. Где-то, может, такие и водятся, но точно не в центре города. Здесь одни метросексуалы. О, вдруг вырывается у меня, и я зависаю, потому что в бар входит новый персонаж. У этого точно нет косметички и маникюра. Он как будто только что вылез из леса, где охотился на медведей и тигров, причем голыми руками. Ну ладно, с ружьем. Но почему-то мне кажется, что он вполне может завалить медведей без ружья, одним ударом внушительного кулака или даже одним хмурым тяжелым взглядом. А он реально смотрит на всех волком. От него так и веет какой-то дикостью. Да он реально дикарь. Я только что мечтала о суровых мужиках, но это даже для меня перебор. Присмотрюсь-ка я лучше к хипстерам. «Эй, ты чего молчишь?» Я хлопаю глазами и отвисаю. Оказывается, Лиза что-то бубнит в трубку, а я не реагирую. «Я не молчу». «Ну давай, колись». «Что? Какой он? Кто?» «Такой красавчик, что ты язык проглотила». «Вообще не красавчик, страшилище лесное, бородатое, в свитере. В теплом колючем свитере. В то время как все остальные в элегантных костюмах, кардиганах, жакетах, худи и лонгсливах. И это страшилище лесное направляется прямо ко мне, потому что за последние 5 минут в бар заметно прибыло народу, и единственный свободный табурет остался рядом со мной. Ну как свободный? Там лежит моя сумка, и убирать ее я, кстати говоря, не планирую. Я не горю желанием видеть рядом с собой хмурое лицо лесного чудовища. Дикарь приближается. Бармен смотрит на него примерно с таким же удивлением, как и я. «Вествлетерин», — произносит колючий свитер. «Это что, эльфийское заклинание или латинское ругательство? Блин, я боюсь этого типа». Бармен же кивает с пониманием и уважением. После загадочной фразы дикарь плюхается прямо на мою сумку. «Эй!» — воплю я. «Проблемы?» — спрашивает он, неспешно повернув голову в мою сторону. Уф, ну хоть по-русски разговаривает. «Это у тебя проблемы со зрением. Всего минус 1.5, не переживай». На его губах мелькает слабое подобие улыбки. «Что? При чем тут его минус 1.5? Ты все свои параметры собираешься озвучить? Не выдерживаю я». «А надо?» — уже открыто ухмыляется он. «Да блин, разговор явно свернул не туда. Ты сел на мою сумку?» «Сори, детка». Он поднимается, достает из-под крепкой задницы сумку, протягивает ее мне и снова плюхается на табурет. Бармен ставит перед ним высокий пивной бокал, открывает странную бутылку с ободком и темной этикеткой и начинает наполнять его. «Тут вообще-то занято», — сообщаю я. Дикарь меня игнорирует. Он завороженно наблюдает за тем, как темная пенящаяся жидкость перетекает из бутылки в бокал. У него такой вид, как будто он прошел пустыню Сахару, не встретил ни одного оазиса и вот-вот окочурится от невыносимой жажды. Он сглатывает, облизывается, берет бокал и выпивает с таким наслаждением, что мне становится любопытно, а что такое этот «Вест, как его там?» «Может, я тоже хочу?» «Повтори», — кивает дикарь бармену и показывает два пальца. Когда перед ним появляются два бокала, он берет один и поворачивается ко мне. Смотрит оценивающе, как будто только что заметил мое присутствие. Щурится, ставит передо мной наполненный бокал и произносит «К тебе или ко мне?»